И пока Нолвенде, образно говоря, потрошила сюрприз номер два, Эрин развязал шнурки на бледно-голубой папочке и углубился в чтение. Присутствие двух мило щебечущих барышень сосредоточиться ему не мешало. Привычка, знаете ли. Он прочитал раз, потом еще раз. И только после третьего захода эльф заставил себя поверить в реальность происходящего. Первым побуждением следователя было бежать обратно к Итхану и требовать аудиенции у высшего руководства СИП. А еще лучше у самой владычицы. А что же еще делать, если оказывается в городе регулярно исчезают мужчины и женщины разных рас? Уходят утром на работу или просто выходят из дому и не возвращаются? Вернее сказать, возвращаются, но не сразу, а на вторые-третьи сутки, живыми и более-менее здоровыми, если не считать общей слабости из-за кровопотери, резкого снижения иммунитета, упадка сил и амнезии. Никто из жертв так и не смог вспомнить, где провел время и что с ним приключилось. Полное и всестороннее магическое обследование ничего не дало. Память о времени отсутствия у жертв стерта настолько тщательно, что даже аниматору зацепиться не за что. Расовая статистика происшествий Эрина окончательно потрясла. Мало того, что все жертвы принадлежали к разным расам, так среди них были даже светлые эльфы. Если кровопотеря из скрытой ланцетом вены указывала на вампирский след, то в него никак не вписывались перворожденные. Их кровь для клыкастых тварей – сущий яд. Оставался только колдовской ритуал, в котором предположительно заставляли участвовать жертв, и о котором нет никаких воспоминаний. Кстати, способ лишения эмоциональных и психических сил инчичкистские маги тоже установить не сумели, точно так же, как и метод стирания памяти. Эрин почувствовал небывалый охотничий азарт. Давненько ему не попадалось столь захватывающего дела. «Нол, ты только глянь!» – воскликнул он, теребя напарницу за край юбки, так как стояла она рядом. «Сюда посмотри!» – и сунул ей под нос документы. «Жесть какая!» Листочки из папки пошли по рукам, в том числе и к Тавариль. Через 5 минут юная стажерка могла наблюдать, как ее руководитель и его соратница оживленно бегают по комнате, обмениваясь всевозможными версиями. По очереди ныряют в паутину, роются в книгах и справочниках, совершенно забыв об окружающем мире. Инчичикисты работали так, как привыкли, сразу и в полную силу погружаясь в дело, отдавая всех себя расследованию, все знания, умения и способности. А если бы Нолвенде не вызвал к себе Итхан Нахырович, то вполне вероятно, что Тавариль стала бы свидетелем настоящего мозгового штурма, причем сразу в двух плоскостях – реальной и ментальной. «Возвращайся и поедем по адресам общаться с жертвами», – крикнул Эрин вслед напарнице. «А я?» – робко спросила новенькая, холодея от ужаса перед возможным выходом в поле. «И ты, естественно», – обнадежил ее капитан Аптелемнар. «Ты же стихийница? В смысле, стихийный маг?» «Да, я маг воды». Признаться честно, Эрин не слишком жаловал волшебников, в основном из профессионального предубеждения. Работая с магами-преступниками, тяжело проникнуться уважением ко всему чародейскому сообществу, среди которого найдутся и праведники, и злодеи, примерно в равных пропорциях. «А что ты умеешь?» – поинтересовался инчичикист. «Иллюзии могу создавать, накладывать личины и, наоборот, снимать мороки». «Неплохо для 6-го ранга», – решил Эрин Рандир. «Может и пригодится». «Компьютером владеешь?» – девушка кивнула. «Замечательно. Будешь мне отчеты делать», – обрадовался эльф. Эксплуатировать Нолвенде в этом направлении с каждым днем становилось все более проблематично. В НЧЧК города распадок способности мыслечтицы успели оценить по достоинству, и не только дознаватели и оперативники. Даже Грей Вольфович не гнушался при случае заманить леди Анарелтиони в реконструкторскую на очередное тошнотворное представление. Не говоря уже про регулярные попытки криминалистов привлечь Нол к своим опытам в графологии. Кем надо быть, чтобы заставлять чуть живую от усталости и головной боли девушку ковыряться в бумажках? Нолвенде и безо всяких напоминаний старалась помогать Эрину во всем, что касалось бюрократической работы. «Если это опять товарищ Тузиков попросил Итхана меня сдернуть, я сама начну гавкать и кусаться», — мрачно думала я, маршируя по коридору. «Мне, конечно, безмерно льстит то, что я стала настолько востребованной, но всему есть границы. А может, и стажерку специально подослали, чтобы меня Эрину заменить? Я даже притормозила от этой мысли. Очень мило. С одной стороны, самостоятельность мне полезна и приятна. А с другой... Скажем так, против паренька-гоблина я бы имела значительно меньше возражений, чем сейчас, когда рядом с моим напарником будет крутиться это чудо на 13-сантиметровой шпильке. «Вызывали, Итхан Нахырович?» — с порога вопросил я начальство вместо «здрасти». Орк поднял на меня тяжелый взгляд и вздохнул. «Нолвенде! Молодец, быстро добежала! Лови!» И кинул мне связку ключей, которую я машинально поймала. «Это что?» «Это от моего Андуина. Сейчас ты спускаешься в гараж, берешь машину и едешь на вокзал». И, предупреждая вопросы и возмущения, пояснил. «И не вздумай просить водителя. Сама знаешь, какая у нас ситуация». Я кивнула. «Конечно, знаю. Лето. Половина технического персонала в отпусках, и только мы пашем, как проклятые, без сна и отдыха. А в свете борьбы с привилегиями личный водитель теперь Итхану Нахыровичу не положен. Так скоро и машину отберут». Шеф шумно перевел дух и продолжил. «На вокзале встретишь Ап-Ай-Калнара, полицейского из столицы, и будешь его пасти всю дорогу». «Это тот, который приехал по делу Маахова?» — хмуро уточнила я. «Вот именно. Я там сейчас утрясаю с руководством, а твоя задача — перехватить столичную пташку прямо с поезда, пока он не начал по городу бесконтрольно шататься. Ясно?» «Не совсем, Итхан Нахырович», — я поморщилась. «Как долго мне работать извозчиком?» «Столько, сколько понадобится. Свозишь его в полицию, выгуляешь по городу, устроишь все с жильем. Дежурство твое я отменил. А новое дело?» «А новым делом будешь заниматься по мере сил». «Нол», — орк прижал руку к груди и посмотрел на меня эдак проникновенно. «Поверь, мне самому все это очень не нравится. Веришь?» «Верю», — я вздохнула. «Не беспокойтесь, Итхан Нахырович, все сделаю в лучшем виде. Будет наш гость под присмотром». «Ну вот и славно. А бумажки для Аптелемнара пока товариль поперебирает. Девчонке тоже учиться надо. Все, беги. У тебя 40 минут до поезда. Гном-эспресс из столицы. Прибытие 14:27. 5-й вагон». «Как я его узнаю?» «Узнаешь», — Итхан сморщил нос. «Думаю, не ошибешься».